Таково экзотерическое изложение гностиков, и аллегория эта, хотя и будучи сектантской передачей, все же изобразительна и кажется жизненно правдивой. Это есть естественный вывод из текста главы 3 в книге «Бытия», если понимать его буквально. Отсюда аллегория о Прометее, похитившем божественный огонь, чтобы дать людям возможность сознательно следовать по пути духовной эволюции, преобразив таким образом самых совершенных животных на земле в потенциального бога, дав ему свободу силою захватить царство небесное. Отсюда же и проклятие Прометея Зевсом, то есть хозяином земли. Как сказал немецкий философ Молешот, без фосфора нет мысли. Горящий в яростном пламени своих земных страстей, в пожаре, возжженном его фосфорической мыслью, распознающий теперь добро и зло, и все же, будучи рабом своего земного Адама, ощущая коршуна сомнения и полного сознания грызущего его сердце, поистине Прометей, ибо он с этого момента сознательное и, следовательно, ответственное существо. Проклятие земной жизни велико. Однако, за исключением нескольких мистиков, индусов и суфиев, как малочисленны те, кто обменял бы все мучения сознательной жизни, все злосчастья ответственного существования на бессознательное совершенство пассивного, объективного, бесплотного бытия или даже на вселенскую недвижимую инерцию, олицетворенную в Браме во время его ночного покоя. Чтобы заключить это довольно пространное пояснение, сокровенное учение говорит, что девы огня, рудры и кумары, девственные ангелы, к которым принадлежат архангел Михаил и Гавриил, божественные повстанцы, предпочли проклятие воплощения и долгие циклы земного существования и перевоплощения, нежели видеть бедствия, хотя бы даже бессознательное, земных существ, которые были явлены как отображение из своих лунных братьев посредством полупассивной энергии своих создателей. Если человек должен воспользоваться своей жизнью так, чтобы не уподобиться животному, не одушевить, но очеловечить свое «я», то для этого он должен родиться человеком, а не ангелом. Потому предание указывает, что небесные йоги Агни-Шватты добровольно пожертвовали собою, чтобы искупить человечество, одарив его человеческими привязанностями и устремлениями. Чтобы выполнить это, они должны были отказаться от свойственного им состояния и спуститься на наш глобус и утвердить на нем свое пребывание на весь цикл Маха-юги, сменив таким образом свои безличные индивидуальности на индивидуальные личности, блаженство надзвездного существования на проклятие земной жизни. Отсюда образ Прометея. Комментарии гласят: «Наша земля и человек – суть порождения трех огней. Названия этих трех огней отвечают в санскрите электрическому огню, солнечному огню и огню, возникающему от трения. Три огня, названия которых Павака, Павамана и Шучи, осуждены были вследствие проклятия Васишки, великого мудреца, на беспредельное перевоплощение». Бхагавата Пурана 4.24.4. Это достаточно ясно. Мы будем говорить о третьей расе, коренной расе, которая разъединилась на два пола и была первая одарена разумом. Люди развивались наравне с земным шаром. И последний покрылся корою больше, нежели на 100 миллионов лет раньше, чем первая человеческая подраса, начала, так сказать, материализовываться или уплотняться. Но, как гласит станция, внутренний человек, сознательная сущность, отсутствовал. А.В. Подлинные монады человека еще не могли воплотиться в такое существо. Б. Стих 39 относится исключительно к расовым подразделениям. Точно говоря, эзотерическая философия учит модифицированному полигенезису, что в тот период люди были рождены в 7 различных центрах материка. Хотя все были одного общего происхождения, тем не менее, в силу данных причин, их потенциальности, умственные способности, внешние или физические формы и будущие особенности были весьма различны, ибо имели разную карму. Так, эзотеризм размещает эти семь различий с их четырьмя великими подразделениями лишь по трем определенным первобытным расам, так как первая раса не принимается им в соображение, как не имевшая ни типа, ни цвета и формы, которой хотя и была колоссальной, но почти что не имела объективности. Эволюция этих рас, их формирование и развитие протекали по параллельным линиям, с эволюцией, формированием и развитием трех геологических страт, от которых зависел цвет человеческой кожи, поскольку он определялся климатами этих зон, а также от лучей планетарных управителей, под которыми воплощались соответствующие монады. Эзотерическое учение называет три великих подразделения именно красно-желтое, черное и коричнево-белое. Примечание. Топинар в английском издании его «Антропологии» с предисловием профессора Брока говорит: «Имеются три основных элемента цвета в человеческом организме, именно красный, желтый и черный, будучи смешаны в разных количествах с белым цветом тканей, они дают те многочисленные оттенки, которые мы наблюдаем в человеческой семье». Здесь наука без всякого на то намерения снова поддерживает оккультизм. Конец примечания. Например, арийские расы варьируются сейчас от темно-коричневой, почти черной, красно-коричнево-желтой, до самого бело-желтого цвета, и тем не менее все они принадлежат к одной и той же группе пятой коренной расы и происходят от одного предка, называемого в индусском экзотеризме собирательным именем Вайвасвата Ману, последний, припомните, в этом смысле прародителя, является той коллективной личностью, мудрецом, который, как сказано, жил более 18 миллионов лет назад, времена Лемурии, третьей расы, также и 850 тысяч лет назад, во время погружения последнего из останков великого материка Атлантиды. Примечание: следует запомнить, что последние останки, о которых здесь говорится, относятся к тем частям великого материка, которые еще оставались, но ни к одному из многочисленных островов, существовавших одновременно с материком. Например, остров, упоминаемый Платоном, был одним из таких останков. Другие погрузились раньше и в различные периоды. Оккультное предание учит, что подобные погружения всегда случаются, когда происходит затмение духовного солнца. Конец примечания. И который, как утверждается, живет и по сейчас в своем человечестве. Примечание. Смотри ниже замечания о коренных и семенных ману и отдел о первоначальных ману человечества в конце комментариев на эту станцию.